Глава 6. «Может, это шанс?» — подумал я, смотря на лежащего на земле Винсента Рошфора, который, судя по отсутствию магической энергии в его теле, получил сильнейшее магическое истощение. Выжил из себя по максимуму, как говорится. Подобное заслуживало уважения. Интересно, насколько Багровый Палач удивился тому, что его заклинание не сразило всех в форте Блистательный. Думаю, очень сильно. Если учесть то, что от фортификационного сооружения иллирийцев камня на камне не осталось. «Винсент!» Пока я рассуждал обо всем этом, Жумельяк подбежал к старшему сыну Рошфоров и начал проверять его пульс. «Дернешься с места, лишишься головы», — произнес я, заметив, как Сервантес потянулся к рукояти своей шпаги, явно что-то задумав. И неудивительно, учитывая ситуацию. Прямо перед ним находились сразу два человека, имена которых гремели по всему материку. Жумельяк, сын самого Высокопреосвященства Армана де Лузиньяна, и Винсент Рошфор, известный по прозвищу Багровый Палач. Убийство хотя бы одного из них уже бы навсегда прославило его имя в родной стране. А тут их было сразу двое, причем оба лишены сил. Старший сын Рошфоров был без сознания, а Жозе не мог использовать магию. Казалось, бери их тепленькими, а нет. На его несчастье здесь находился еще и я. Иллирийский офицер смерил меня уничижительным взглядом. Судя по его глазам, он явно был готов рискнуть. Чтобы убить этих двоих, ему и нужно-то было всего лишь устранить меня. И лично я бы на его месте попробовал это сделать. И он попробовал. Несмотря на сломанную мной ранее руку, Сервантес коснулся рукой земли, а затем сломанной кистью он сложил несколько магических жестов, и в мою сторону сразу же устремились серебряные змеи и цепи. Сам иллириец все же выхватил шпагу и ринулся ко мне. «Что ж, за храбрость его можно похвалить», — подумал я, доставая из ножен фамильные сокровища семьи Кастельмаров. И в первую очередь нужно было избавиться от заклинаний Сервантеса, которые, к слову, двигались очень даже резво. Отпрыгнув в сторону, я начал возводить вокруг своего тела магический доспех и попутно напитывать мышцы магической энергией. Ого! Каким же было мое удивление, когда змейки заклинаний иллирийца оказались довольно шустрыми и, быстро сократив дистанцию между мной и Сервантесом, выпрыгнули в мою сторону с явным намерением вцепиться в меня. Вот только я оказался быстрее. От одной серебряной цепи я просто уклонился, а вот вторую отбил шпагой. Хм, интересно. Подумал я, когда змейка заклинания вдруг исчезла, стоило ей коснуться лезвия фамильного сокровища Кастельмаров. В следующую же секунду мне пришлось уклоняться от быстрых и точных выпадов иллирийца. Если бы я до этого не усилил свое тело маной, мне пришлось бы несладко. Сервантес оказался очень опасным и опытным фехтовальщиком, и каждый удар сулил мне верную смерть при попадании. Вот только им не суждено было достигнуть цели. Я попросту был гораздо быстрее. Ну и, разумеется, я не собирался только парировать и уклоняться. Первый же мой укол шпагой пришелся моему противнику в бедро. Он поморщился, но продолжил на меня наседать, не обращая внимания на рану. «Может, его парализовать?» — подумал я. «Ибо убивать иллирийца мне почему-то не хотелось. Да, он мог оказаться очень важным пленником, но что-то в его отчаянной отваге меня привлекало. А тем временем, пока я сражался с Сервантесом, я не уследил за его заклинанием, и одна из змей-цепочек обвелась вокруг моей ноги. Это было так неожиданно, что я чуть было не упал. И этим, конечно же, воспользовался мой противник. Да, мне удалось сохранить баланс. Но от прямого удара шпагой в корпус я не смог защититься. Успел только минимизировать повреждения. Извернувшись, мне удалось сделать так, что острие вошло не в сердце, куда хотел попасть иллирийский офицер, а в левое плечо. И самое удивительное во всем этом то, что Сервантесу удалось меня ранить, несмотря на то, что мое тело покрывал магический доспех. Не обращая внимания на боль, я со всей силы пнул противника в грудь и сразу же воспользовался магическим зрением. Оружие иллирийца было магическим, причем ранее я еще не встречал подобного способа наложения чар на вещи. Сервантес, получив от меня удар, наполненный магией, отлетел на пару метров назад и, упав на землю, сложился в три погибели. Надо отдать противнику должное. Он быстро встал на ноги и, держась за живот, посмотрел мне в глаза. Его взгляд был наполнен яростью, словно сейчас я смотрел на зверя, загнанного в угол. В принципе, это было не так уж и далеко от истины. У иллирийского офицера на десятки, а то и сотни километров не осталось ни одного союзника, в то время как нас было трое. А еще где-то неподалеку были Жуль, Анри и Жан-Клод, единственный наемник из шайки Батиста, которому удалось выжить. Я усмехнулся про себя, понимая, насколько живучий таракан этот Дебуа. Между тем Сервантесу удалось набрать в легкий воздух, и он сделал решительный шаг в моем направлении. Его змейка заклинания все еще обвивала мою ногу, и пока нас с противником разделяло несколько метров, я решил проверить свои догадки насчет фамильной шпаги Кастельмаров. Недолго думая, я просто вонзил ее в серебряную змею, и она также легко соскользнула на землю, а через несколько секунд просто растворилась. Видимо, мое фамильное оружие обладает какими-то антимагическими свойствами. Интересно. Для моего противника то, что я проделал, не осталось незамеченным. В его взгляде появилось удивление, но это никак не повлияло на его намерения, и иллирийский офицер сделал еще один шаг в моем направлении. «Стойте на месте, Сервантес, и будете жить!» — послышался знакомый голос, и мы с солдатом Иллирии одновременно обернулись на его источник. Жумельяк стоял с пистолетом, который он, видимо, забрал у багрового палача, и его дуло было обращено на нашего общего противника. Сервантес выругался и опустил свое оружие. «Вы в порядке, Люк?» Жозе смерил меня обеспокоенным взглядом. «Да», — кивнул я. «Рана не была глубокой. Что с Рашфором?» «Живой, но сильно истощен. В магическом плане», — ответил Жумельяк, чем совсем не удивил меня. После использования магии таких масштабов он еще умудрился справиться и с двумя иными. Да, они тоже были истощены в плане магии, но все же, во всяком случае, это вызывало уважение. «Пока я занимаюсь Рашфором, обыщите иллирийца. Вдруг он соврал, и ключи действительно у него», — сказал Жозе, и я кивнул. «К тому же его надо разоружить. Кстати, вы один выжили, или...» «Жуль, де Аламика и Дебуа тоже живы», — ответил я кардинальскому сыну. «Дебуа? Этот предатель?» — процедил сквозь зубы Жумельяк. «Я потом все объясню. Он оказал нам помощь. Что делать с ним дальше, это уже решать вам», — ответил я кардинальскому сыну, попутно связывая иллирийского офицера. Когда с этим было покончено, я быстро обыскал его, но не нашел ничего интересного, кроме парочки магических предметов в виде двух колец, сумки и кинжала. Причем, судя по всему, одно из колец было гербовым, что свидетельствовало о том, что Сервантес принадлежит к знати. Шпага воина тоже была изъята, а вот ключей я у него никаких не нашел. Об этом я и сообщил Жозе. «Что-нибудь придумаем», — произнес он, продолжая копошиться над телом багрового палача. «Когда поставим его на ноги, нужно будет как можно скорее покинуть это место», — произнес он. И я ощутил нотки напряжения в его голосе. «Его забираем с собой?» — кивнул я на пленника. «Разумеется», — ответил Жумельяк. «У меня к этому человеку очень много вопросов», — добавил он, посмотрев на Сервантеса. «Да и у Рашфора с этим человеком найдется о чем поговорить», — произнес Жозе и снова повернулся к багровому палачу. «Жаль, здесь с нами нет Анри», — он тяжело вздохнул. «Да, будь здесь Анри. Уверен, ему бы быстро удалось поставить Рашфора на ноги. Надеюсь, их не задела атака Винсента». «Жозе, позвольте задать вам вопрос», — произнес я, потому как одна мысль давно не давала мне покоя. «Я знаю, о чем вы хотите спросить, Люк». «Да, форт должен был быть атакован», — ответил кардинальский сын. «Просто меня здесь быть не должно было», — добавил он, и Сервантес усмехнулся. «И зря». Жозе резко поднялся и приблизился к пленнику. В его взгляде было столько ненависти, что иллириец вздрогнул. Но тут же вернул себе самообладание. «Пытки не помогут, я все равно ничего вам не скажу», — с вызовом бросил он. «Заблуждаетесь», — покачал головой Жумельяк. «Вы просто не знаете, на что способны дознаватели моей страны». На его лице появился хищный оскал. «Я не боюсь боли», — спокойно ответил Сервантес. «А при чем тут боль?» — усмехнулся кардинальский сын. «Существуют и другие способы, чтобы вытащить нужную информацию. Так сказать, более изощренные», — добавил он, глядя собеседнику в глаза. «А ведь он говорил правду. Например, та же сыворотка, которую я видел у де Аламика. Ее действие, конечно, было не абсолютным, но все равно под ее эффектом иллириец из гончих много чего рассказал нам с лекарем. Ну, а уж у Жумельяка и его отца-кардинала явно найдутся ресурсы, которые и не снились Анри. И уж, конечно, они бы не пожалели их на этого Сервантеса, который, судя по всему, был довольно важной шишкой. Не такой, конечно, как тот маг со стихией тьмы, но все же». Я оставил пленника и подошел к Жозе. «А кто он такой?» — спросил я у кардинальского сына. «Ты про Сервантеса?» — спросил мой собеседник. «Да. И что у него за магия такая странная?» — задал я вопрос, который давно меня интересовал. «Да, я, конечно, знал про уникальную магию. Но чтобы она была такой...» «Эдальго Сервантес — довольно интересный персонаж», — усмехнулся Жумельяк. Его семью с Рашфорами связывает очень древняя вражда. Когда-то путем брака этих двух благородных и влиятельных семей Галлария и Иллерия пытались заключить мирное соглашение. Но все закончилось печально. Семейство Рашфоров лишилось старшего наследника, а противостояние наших стран стало еще ожесточеннее. И все из-за того, что предки этого человека убили предка Рашфоров, когда тот приехал свататься к дочери семейства Сервантесов. В общем, это подлая и бесчестная семейка. И у Багрового Палача и всех Рошфоров к пленному будут особые счеты. Главное, чтобы он не убил его, прежде чем мне удастся выудить из него нужную информацию», — ответил Жумельяк, а Эдальгу за нашими спинами усмехнулся. «Это все сплошная ложь», — произнес Иллириец, с ненавистью смотря на меня и Жозе. «В чем же?» — холодным тоном процедил кардинальский сын. «Вы думаете, что это моя семья убила предка Багрового Палача? Но на самом деле все было не так», — ответил он, и, судя по выражению лица Жумельяка, эта информация была для него новой. «Мы не убивали Клависа Рошфора. Он приехал в карете уже мертвым», — добавил пленник и покачал головой. Мы с Жозе переглянулись. «Но кому это выгодно?» — спросил я. «Тем, кому выгодна война», — задумчиво произнес кардинальский сын. «Странно, но я не слышал этой истории», — произнес он, смотря на Сервантеса. «Конечно, не слышал», — усмехнулся пленник. «Уверен, что весь этот заговор прошел в высших кругах знати. А на тот момент такого человека, как ваш отец, который как-то на это смог бы повлиять, не было. Поэтому все произошло так, как произошло. Клавис Рошфор приехал к нам в поместье уже мертвым. Больше мне по этому поводу сказать нечего», — закончил Сервантес. Мы с Жозе переглянулись. «Сложно в это поверить», — буркнул кардинальский сын, смотря как будто бы сквозь Идальго. «Уверены, Жозе?» — спросил я. Потому что слова иллирийца звучали очень даже здраво. «Да, конечно же, нет», — покачал головой мой собеседник. «Такой заговор вполне мог случиться. Война для кого-то несет боль, потери, утрат. А для кого-то это хлеб», — ответил мой друг и был прав. «Война всегда для кого-то выгодна». Это могли быть как жадные до власти аристократы, которым лишь бы увеличить свои владения и казну, так и младшие сыновья благородных семей, стремящиеся выслужиться на военной службе. А еще торговцы, начиная от тех, что занимаются провиантом, заканчивая теми, что продают оружие, и так далее, и тому подобное. А расплачиваются всегда за все это простые люди, которые сотнями и тысячами гибнут в вооруженных конфликтах и на войнах, будучи пушечным мясом, в то время как офицеры, как правило, отсиживаются в тылах. Не все, но многие. Вот что стоит 1000 или 2000 обычных солдат для Винсента Рошфора? Да он даже магическую энергию не всю потратит, чтобы в мгновение ока превратить все эти жизни в пепел. Ведь он, например, мог ударить не по форту, в котором находилось не так уж и много людей, а, скажем, по Тулузе, в которой жизнь кипела и днем, и ночью. Да, этот город был на территории Галларии, за то, что Винсент может испепелить всех внутри, жители могут не переживать. Но ведь и у Иллерии наверняка найдутся маги уровня Багрового Палача. И что произойдет, когда каждая из стран решит воевать по-другому? «Люк, что с вами?» — спросил меня Жозе, обеспокоенно глядя на меня. Видимо, часть эмоций, которые я испытывал, отразились у меня на лице. Странно. Будучи Василиском, мне было плевать на все, что происходит в мире. Главное было следовать указаниям гильдии и выполнять заказы. Здесь же все было немного иначе. Молодое тело Люка Кастельмара почему-то более эмоционально реагировало на многие вещи. И, если честно, мне это нравилось. А все потому, что, переживая те или иные эмоции, я всегда мог почувствовать себя живым. Не без эмоциональной машины для убийств, а настоящим живым человеком. Все в порядке. Я вернул контроль над немного разбушевавшимися эмоциями. «Уверены?» — спросил меня Жозе, продолжая изучать меня взглядом. «Да», — кивнул я собеседнику. «Что с Багровым Палачом? Он быстро придет в себя?» — спросил я кардинальского сына. «В ближайшее время должен», — ответил Жумельяк. «Он потерял сознание, потому что полностью истощил свои магические запасы. Как только в его теле восстановится хоть немного магической энергии, он придет в себя», — добавил друг. «А что скажете насчет того, что тут случилось? Как думаете, он видел, что вы тут?» прямо спросил я сына кардинала. «Думаю, да», — кивнул мой собеседник. «Я знаю, что у Рашфора есть для этого необходимые средства», — произнес Жозе. И на его губах появилась грустная улыбка. «И вы не вините его за это?» — спросил я. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «Я бы сделал то же самое. Каждый, кто служит в армии, должен быть готов отдать жизнь во благо своей страны. Багровый палач знал, что я бы принял эту жертву, как, впрочем, и я, если бы мы поменялись местами», — добавил Жумельяк, немного удивив меня. «Получается, будь мы здесь с де Аламиком и де Журиньи, то кардинальский сын все равно нанес бы удар». От этой мысли на душе стало немного горько, ведь я не был готов отдать свою жизнь за страну, в которой появился только по прихоти каких-то высших сущностей или богов, перенесших мою душу в тело молодого барона Кастельмара. Да и не должен. Интересно, а здоровяк Жюль и святоша Анри тоже думают так же, как и Жозе? Признаться честно, верилось с большим трудом. «Понятно», — кивнула своему собеседнику. «Вижу, что вы не разделяете моих убеждений». Жумельяк улыбнулся, с интересом поглядывая на меня. «Потому что я не служу в армии, наверное», — пожала плечами. «Не думаю, что дело в этом», — покачал головой кардинальский сын. «Да? А в чем же тогда?» — спросил я, так как мне стало любопытно услышать, что думает Жозе по этому поводу. Жумельяк уже открыл было рот, чтобы дать мне ответ, когда багровый палач вдруг вздрогнул, а потом резко и сильно закашлялся. Винсент Рошфор открыл глаза. «Воды!» — прохрипел он. И я, стянув с пояса фляжку, поднес горлышко к его губам. «Я помогу», — произнес Жозе, помогая огненному магу принять вертикальное положение. Багровый палач начал жадно глотать ртом воду, а когда напился, огляделся и сфокусировал взгляд на нас с сыном кардинала. «Жумельяк!» В его голосе послышались нотки удивления. Он перевел взгляд на меня. «Барон Кастельмар!» А затем он увидел связанного Сервантеса, с которым багровый палач встретился взглядом. Мгновение, и в его ладони появилась огненная сфера. Из носа сразу же брызнула кровь, но она, казалось, не мешала Рошфору, так как он без труда замахнулся рукой и запустил заклинанием в пленника.